Спасибо товарищу Сталину. Когда мы шли от острова Жохова, ударили морозы, и Лимоневского затерло во льдах. К нам на подмогу с острова Врангеля вышел ледокол «Сталин». Его почему-то забыли переименовать. Пока он шел, у нас кончился хлеб и почти кончилась пресная вода. Осталось только на питье, а для всего остального постирать, побриться использовали морскую, соленую. Умываться соленой водой еще ничего, бриться хуже. Порежешься, потом порез долго не заживает. Мы хотели отпустить бороды, но Конецкий сказал, что нельзя. Появиться в ковид-компании небритым, проявить неуважение к капитану. Делать было нечего, и Помполит, помощник капитана по политическому воспитанию, главный идеолог на корабле, устроил нам творческую встречу с матросами и попросил рассказать, как делается кино. Мы рассказали. «Вопросы есть?» – спросил Помполит. Пауза. Потом поднялся молоденький матрос. «Простите, если я правильно понял, то сценарист написал сценарий, оператор снял это на пленку, художник построил декорации, композитор написал музыку, актеры сыграли, директор отвечает за деньги, так?» «Так». «Тогда такой вопрос. А что делает режиссер?» Мы стали объяснять, запутались. И матросы поняли, что режиссер, как Помполит на корабле, должность большая, зарплата высокая, а делать нечего. Чтобы разрядить обстановку, Помполит попросил рассказать, о чем будет наш фильм. Я рассказал. «Ну как, нравится?» «Нравится», — вяло похвалили матросы. «Но лучше бы сняли про красивых женщин, рестораны с музыкой, пляж в Сочи». Вечером к нам в каюту зашел старпом Геннадий Бородулин, с которым мы за время плавания подружились. Хотя на корабле был сухой закон, он его нарушил и принес бутылку спирта. Выпили. Бородулин сказал, чтобы мы не расстраивались. «Ребят, можно понять, четвертый месяц в море, а сюжет у вас нормальный. Женщин только не хватает». «Как нет, а Мария? Мать сына боцмана? Ну не то, она в возрасте, надо молодую, красивую». «Не обязательно. Давай проверим». Бородулин повел нас в радиорубку и попросил радиста связать его с Новой Сибирью. «Новая Сибирь, Новая Сибирь, я Ливаневский», — начал вызывать Комаров в микрофон. «Как слышите? Прием». «Я Новая Сибирь, слышу вас, Ливаневский, прием». Комаров передал микрофон Бородулину. «Новая Сибирь, у нас на борту Тимофеева, она просит подтвердить условия, как понял». «Прием», — сказал Бородулин. «Ничего не понял, какая Тимофеева?» «Лидия Петровна, 41-го года рождения», в то время 21 год. «Выпускница кулинарного техникума. Следует по вашему запросу к нам на станцию помощником повара. Просит подтвердить двойной оклад, полярный и трехмесячный отпуск. Прием». «Что-то путаете вы и ваша Тимофеева. Мы никаких запросов никому не посылали. Конец связи». «И что мы проверили?» – спросил я. «Это только конец первого акта», – сказал Бородулин. «Антракт». Антракт был недолгим. «Ливаневский, Ливаневский, я остров Беннет. Как слышите? Прием», – заговорила рация. «Вас слышу, прием». «Ошибка в предписании. Помощника повара запрашивали мы. Как поняли? Прием». «Ливаневский, я Новая Сибирь». «На связи начальник станции. Товарищ, который с вами говорил, не в курсе. Он гидролог». «Беннет врет. Тимофеева мы вызывали. Как поняли? Прием». «Ливаневский, я Айон. Как слышишь? Я Айон». «Слышу тебя, Айон. Соединись с Тимофеевой». «Что я тебе, телефонистка?» «Тогда срочно сообщи. Айон предлагает ей должность помощника повара и фельдшером по совместительству. Как понял? Прием». «Айон, я Новая Сибирь. Какого хера ты лезешь? Мы человека вызывали, он к нам едет. Мы ему двойной оклад даем». «Ливаневский, Абенет, скажи Тимофеевой, берем ее шеф-поваром и заместитель начальника станции с оплатой годичного отпуска». «Бенет, ты что несешь, твою мать? Какой замнач? Вас там всего двое». «Ну как?» – спросил нас Бородулин. «Достаточно? Или продолжим радиопостановку?» «Достаточно», – сказал Конецкий. У меня был в первом варианте подобный эпизод. Тогда финальный монолог. И в микрофон. «Айон, Сибирь, Бенет, довожу до вашего сведения. Только что получена радиограмма. Начальник главсевморпути товарищ Афанасьев предлагает Тимофеевой должность своего первого заместителя и по совместительству директора столовой с полной оплатой бессрочного отпуска. Тимофеева берет тайм-аут для принятия окончательного решения. Конец связи». «Отключайся», — сказал Бородулин радисту. И тут действительно пришла радиограмма. Режиссерам Георгию Данелию и Игорю Таланкину в связи с возможной поездкой на фестиваль в Акапулько срочно прибыть в Москву директор Мосфильма. Через три дня пришел Сталин, вызволил нас изо льдов, и Ливаневский пошел домой, в порт приписки Мурманск. Спасибо товарищу Сталину. Чтобы мы с Таланкиным быстрее добрались до Москвы, Конецкий попросил капитана высадить нас на Диксоне.